Глава 4. «Ты же знаешь, что мы тебя очень любим, Ленор». Руки мужчины, лежащие на моих плечах, были уверенными и сильными. От него веяло смелостью, надежностью, силой, и я улыбнулась. Подошедшая к нам женщина была бледной. «Очень любим, милая», — подтвердила она, опускаясь рядом со мной и с мужчиной. «Это недоразумение очень скоро разрешится, и мы снова будем все вместе. А пока позаботься, пожалуйста, о брате. Веди себя так, чтобы он не наделал глупостей. Сейчас для нас и для нашей семьи это особенно важно. Обещаешь?» «Обещаю», — ответила я. «Обещаю, мам. А вы с папой должны обещать, что вернетесь домой как можно скорее. Хорошо?» Вместо ответа они меня обняли, оба единым порывом, а следом по полу прокатился сквозняк. Шаги, эхом разносящиеся по холлу, заставили меня податься назад и вскинуть голову. Нас окружили стражники в иссиня-черной форме, возглавлял их высокий мужчина с густой бородой и жгучим взглядом карих, глубоко посаженных под густыми бровями глаз. «Ларо!» — резко произнес он, перевел взгляд на меня и немного смягчился. «Пора!» «Драконов!» Отец выпрямился, и мама последовала его примеру. «Ленор и Макс!» «О них позабочусь я!» Вперед выступил еще один мужчина. «Дядя Хитар!» — сорвалось с моих губ. Он даже не взглянул в мою сторону. «Дети заговорщиков все равно остаются детьми!» — произнес он, глядя на бородача. Тот поморщился, но больше не сказал ни слова. Стражники выстроились шеренгами, загораживая моих родителей. «Вперед!» — скомандовал тот, кого отец называл Драконовым. Мама на миг оглянулась, а после процессия двинулась в сторону дверей. Дверей нашего дома, всегда такого гостеприимного и светлого, но мне казалось, что сейчас в холле стало темно, как ночью. «Мам! Папа!» Я рванулась к ним, но поняла, что не могу сдвинуться с места. В мое плечо впились пальцы мужчины, который обещал о нас позаботиться. В отличие от прикосновения отца, его напоминало стальную хватку капкана или магических оков, сомкнувшихся с немыслимой силой. Я смотрела, как моих родителей уводит стража, стараясь думать о том, что они мне только что сказали. Искренне верить в то, что они вернутся, и все станет как прежде. «Ларо!» Грохот раздался такой, что я подскочила на постели. Голова казалась тяжелой, и чувствовала я себя так, будто вагоны всю ночь разгружала, а не спала. «Что за...» «Ларо! Ларо, открывай! Да открывай же!» Я не сразу сообразила, что грохот доносится от двери, которая подрагивала. Я бы тоже подрагивала, если бы в меня так колотили, особенно ногами. «Долго нам тут еще стоять?» «Если не успеем привести тебя в порядок до бала, Драгон нас на угольки пустит!» В этот момент память ко мне вернулась окончательно. Я спрыгнула с кровати, обнаружила, что все еще голая. Ну, разумеется, какой мне еще быть? Завернувшись в одеяло, подскочила к двери и... Как там это делается? Представить, как открывается дверь, то есть... Как размыкаются магические контуры. «Ларо!» — взвыли за дверью. «Да сейчас!» Положила руку на ручку. Перед глазами вспыхнула сиреневая нить. Я снова представила, как разрываю ее на части, и потянула дверь на себя. При этом, резко отскочив в сторону, что оказалось весьма кстати, в комнату ввалилась целая компания, две девчонки — и один парень, который нес футляр с платьем в одной руке и кучу пакетов и коробок в другой. «Ужас! Кошмар! Люциан, хоть подумал, как мы будем здесь работать? Здесь же не развернешься. А свет?» «Да свет здесь не поможет. Это разве свет? Вот свет! От этого!» Парень скривился и указал на то, что было, в общем-то, нормальным окном. «Ну да, из-за особенностей расположения моей комнатушки свет падал не очень удачно. Я выглянула в окно и поняла, что уже не утро, и, кажется, даже уже не полдень, если не сказать, что далеко за полдень». «Ларо, что у тебя с волосами?» — поморщилась одна из девушек. В подтверждение этого мне на нос выпала какая-то сухая веточка. Видимо, из тех, что недовыпали, когда меня выключило. «В душ! Шустро!» Меня развернули в сторону маленькой двери. «Давай, времени в обрез! В земле она, что ли, валялась?» Меня так быстро затолкали за дверь, что я даже не успела опомниться. Зато, когда оказалась внутри, поняла, что иномирный душ существует, если можно так выразиться. Больше всего это место было похоже на ванную комнату на теплоходе. Помимо главной детали обстановки любого санузла, здесь присутствовала крохотная раковина, проходя мимо которой, будь Ленор чуть потолще, можно было просто-напросто застрять. По форме раковина напоминала ракушку, над ней висело такое же ракообразное зеркало. Вода, видимо, включалась через навигатор, потому что крана не было. Душа тоже не было. «И откуда здесь идет вода?» «Ладно, хоть свет включился автоматически. То есть, как только я вошла, под потолком вспыхнул парящий там маленький шарик, напоминающий летающее солнышко». «Вода?» Я не успела договорить. Сверху на меня обрушился поток струй. Спасибо, хоть не горячих. Задрав голову, я обнаружила такой же маленький шарик, как тот, что давал свет, только он был бледно-голубой, и из него меня поливало. Хорошо, хоть мое одеяло осталось в руках девчонки, которая меня сюда затолкала. С текущей на меня водой прояснились мысли, а из Ленор продолжали сыпаться веточки. Я их с трудом выковыривала, после чего продирала пальцами спутавшиеся пряди. Искренне радуюсь тому, что у меня хоть и такой странный, но все-таки совмещенный санузел, и топать куда-нибудь еще, чтобы помыться, больше не надо. Вода шла оптимально теплая, я стояла и наслаждалась, пока не громыхнул удар в дверь. «Ларо! Мы все еще здесь, а время все еще идет!» В этот момент я поняла, что не знаю, где мне взять полотенце. Ткнула в навигатор и поинтересовалась. «Где мне взять полотенце?» «Сначала надо выключить воду». «Как?» «Скажи, выключи воду». «Выключи воду». Шарик стянулся в крохотную точку и исчез вместе с последней, пытающейся сорваться с него каплей воды. «Ладно, с умным домом, то есть с умной академией, потом буду разбираться». «А теперь?» «А теперь иди в комнату, Ленор. Все белье там». «Очень предусмотрительно». «Ребят!» — я высунулась за дверь. «Где-то там должно быть полотенце. Подайте, пожалуйста». Девчонка с парнем очень натурально закатили глаза, а вторая открыла шкафчик, порылась там и протянула мне полотенце. «Держи». «Спасибо», — искренне поблагодарила я и засунулась обратно. Как следует отжала волосы, завернулась в полотенце и вышла. Тапочек не наблюдалось, поэтому приходилось шлепать босыми ногами. Большинство пакетов стояло на полу, только платье лежало на кровати. Заметив меня, парень щелкнул пальцами, и прямо над нами вспыхнул огонек светящегося шара, который немедленно устремился к самому центру комнаты под потолок. Этот огонек родился внутри полупрозрачной сферы и с каждой минутой разгорался все сильнее до уровня семирожковой люстры, только свет от нее исходил дневной. «Да, вот так будет нормально», — произнесла одна из девчонок. Вторая неприязненно покосилась на меня в полотенце. «Ты всегда спишь днем, Ларо?» «Нет, только когда собираюсь объявлять о помолвке с драконьими принцами». Повисла многозначительная пауза. «Ладно», — первым опомнился парень. Его косая челка фиолетового цвета падала на лоб, остальные черные волосы были зачесаны назад. На нем была форма по цвету один в один, как моя, на лацкане устроился дракон. То есть значок-дракон, поблескивающий серебром. Девушки тоже были одеты соответственно, только вместо брюк были юбки. «Это тебе. Белье. Парень сунул мне в руку пакет. «Платье тоже надевай сразу. Будем соображать образ». «И шустрее, Ларо, шустрее! Нам тоже надо будет успеть переодеться». Я не стала спорить, подхватила платье и направилась в сторону ванной. Хотя и с трудом представляла, как можно будет переодеваться в той комнатушке. «Ты куда?» — донеслось из-за спины. Я обернулась и увидела, что одна из девчонок смотрит на меня с недоумением. «Мне переодеваться прямо тут?» — поинтересовалась я. Вторая округлила глаза. «А сделать вот так?» Она повела рукой, и прямо передо мной возникла плотная стена из тумана, отрезавшая меня от них. Туман не рассеивался, просто клубился в воздухе, и я пожала плечами. Вернула футляр с платьем на постель и заглянула в пакет с бельем. Там оказались трусики, чулки, пояс и бюстик без бретелей. Тончайшее, изящное, невесомое белье, сотканное из ткани, похожей на кружево, но когда я к нему прикасалась, чувство было такое, что я дотрагиваюсь до шелка. Интересно, Люциан это сам выбирал? Развить эту мысль мне не позволили, потому что из-за магической пелены донеслось: «Он определенно рехнулся». «Дана, а ты не думаешь, что она ему пожалуется?» «И что? Думаешь, Люц не в курсе, что его весь курс назовет рехнувшимся?» «Ларо! Невеста! Ладно, предки с ней, она безязыкая тень, но то, что устроили ее родители...» У меня перед глазами повторно упала пелена. Правда, не магическая, потому что в сознании разом промелькнули две сцены. Первая — когда родители Ленор с ней прощались. Я не успела подумать об этом раньше, потому что из сна меня выдернули внезапной побудкой, но сейчас это странное щемящее чувство, казавшееся настолько неправильно, родным, обрушилось на меня с новой силой. И вторая — уже из моей жизни. «Лена, мы с папой ненадолго». Мама обняла меня и поцеловала. «Тетя Оля о тебе позаботится». «Не хочу с ней оставаться», — я капризно надула губы. «Она все время смотрит телевизор, и до меня ей нет никакого дела». «А мы попросим ее включить тебе мультики», — к нам присоединился папа. Он подхватил меня на руки, щетина царапнула щеку, а он уже закружил меня на руках. «Р-р-р-р-р! Летим! Высоко!» «Высоко!» — восторженно подхватила я. «Ура!» «На самом большом самолете!» — крикнул папа. «Самым лучшим пилотом!» ответила строчкой из нашего семейного стишка. На сильных папиных руках захватывало дух, особенно когда он поворачивался так быстро, и комната мелькала перед глазами. «Вот увидишь, мы быстро вернемся, малыш». Мама провела рукой по моим волосам. «Да, «Глазом моргнуть не успеешь», — подтвердил папа. Они с любовью посмотрели друг на друга, и в этот момент произошло что-то странное. Я просто шагнула вперед, взмахнув рукой, и отделившая меня от компании пелена развеялась, разлетаясь по комнате шальными островками дыма. Со стола что-то упало. Девчонок отбросило к двери, и они хором завизжали. «Значит так», — сказала я, игнорируя парня, у которого натурально отвисла челюсть, и шагая к ним. «Времена без языка Эленор Ларо остались в прошлом. А в настоящем я вам обещаю, что еще одно слово про моих родителей, и вы вылетите отсюда вместе с дверью. А после будете лично объяснять Люциану, почему я вовремя не готова к балу». Поскольку ответа не последовало, я решила уточнить. «Мы друг друга поняли?» Одна из девчонок кивнула. «Да». Это была уже вторая. «Ну и здорово!» Я улыбнулась и сунула пакет с бельем парню обратно в руки. «Передашь Люциану, что мне не подошло. С платьем поможешь?» Я указала на чехол и развернула полотенце. «Держи». Парень икнул и зажмурился, держа полотенце на вытянутых руках вместо магической завесы, а я хмыкнула и принялась распаковывать платье. Платье оказалось блестящим. Я даже ткань определить не смогла, потому что сверху оно облегало, как вторая кожа, а внизу струилось тяжелыми волнами, при каждом движении юбка оживала. Уже потом до меня дошло, что это могло напоминать драконью чешую в движении. Например, дракона, обитающего под водой, потому что истинно голубой цвет навевал мысли о бескрайних водных просторах и моей мечте побывать на океане. Впрочем, о платье я очень скоро позабыла, потому что девушки взялись за мой макияж, а парень — за прическу. И первые 5 минут у меня было ощущение, что я слегка сошла с ума. Потому что вместо палитр с тенями, тональных средств, пудры и прочей ерунды, они достали нечто, отдаленно напоминающее раму для картины, кисти и краски. Мне стоило немалых усилий удержать лицо, когда они эту раму еще и установили на помесь мольберта со штативом напротив меня, а мне указали на стул. «Сядь ровно», — попросила одна из девушек. «Надо сказать, гораздо более уважительно, чем при первой встрече. Ты же не хочешь, чтобы у тебя получилось кривое лицо?» Честно говоря, все, чего я хотела сейчас, — это перестать удивляться, потому что рано или поздно кто-нибудь смекалистый заметит мой открытый рот и отвисшую челюсть и сделает соответствующие выводы. Странно, что этого сразу же не сделал мой самопровозглашенный жених, но, видимо, он был слишком увлечен собой. «Так, сейчас». Девушки вдвоем подвигали раму, одна отступила в сторону. «Дана, так ровно?» «Да». Та, кого называли Даной, была светловолосой, со вздернутым носом и ямочками на щеках. Вторая, брюнетка, тут же взялась за кисти. «А вы в курсе, что сегодня в академии видели Альгора?» — поинтересовался парень, вставая позади них. Он что-то изобразил пальцами, и просвечивающая до этого рама подернулась дымкой. Спустя пару мгновений я уже смотрелась в невесть откуда взявшееся в раме зеркало. «Альгор?» — ахнула Дана. «Ага». «Что в этом странного?» — это была уже брюнетка. «Он будет преподавать магию темных, а все преподаватели должны появиться на открывающем учебный год балу». «По-моему, Альгору без разницы, что и кому он должен. Он — архимаг и наполовину темный дракон. Думаешь, ему реально есть дело до нас?» «По-моему, магию темных зря ввели как предмет. Мы с ней никогда не сталкивались и, надеюсь, не столкнемся», — разумеется, не столкнемся. Темные к нам не сунутся. Но если кому-то вздраконуло, что нам нужен дополнительный экзамен... Я даже знаю, кому. И знаю, почему. Ректор Эстре это придумала точно не для того, чтобы повышать нашу образованность. Девушки захихикали. «Тссс!» — шикнул на них парень. «Девочки, не отвлекаемся. Раньше закончим, раньше освободимся». Они действительно замолчали, и все, что мне оставалось, смотреть, как девушки орудуют красками, кистями, а парень просто машет руками, и при этом мое отражение в зеркале меняется. Влажные волосы подсыхают, скулы становятся четче, обозначается ямочка на подбородке, глаза становятся выразительными и начинают блестеть. При всем при том, что они ко мне вообще не притрагивались, а я выглядела как после визита к профессиональному визажисту. «Ларо!» — крикнул парень. «Подбородок выше!» «Да куда уж выше-то?» Оказалось, есть куда. Не отрываясь, смотрела на свое меняющееся с помощью магии отражение, на самоукладывающиеся и самозакручивающиеся волосы, и старалась не шевелиться, потому что «не шевелись» могло посоперничать только с фразой «равнее», которую мне повторили раз 20 или 30. Зато, когда раздалась команда парня «закончили», я увидела совершенно другую Ленор. Стильную, роскошную, красивую. Ничем не напоминающую ту девочку, которая сегодня открыла глаза в спальне его драконьего высочества. Волосы, уложенные легкими волнами, стали объемнее, глаза — больше. Четко очерченные губы блестели, как от увлажняющей помады и хорошего контура. Скулы тоже приподнялись. В общем, макияж был на уровне. «Пламенически», — выдал парень, а потом развернулся к пакетам. «Так, теперь украшения. Иди-ка сюда». Я поднялась, обошла зеркало и зачем-то решила глянуть в него с другой стороны. Зря. Потому что моя челюсть все-таки медленно поехала вниз. Вместо зеркальной поверхности с этой стороны был самый настоящий холст, на котором раскрывался мой умопомрачительно красивый портрет, написанный красками. То есть умопомрачительно красивый портрет, умопомрачительно красивый Ленор, отражение которой я только что видела в зеркале. «Ты что, отражающий артефакт никогда не видела?» — фыркнул парень. «Давай-ка, нам надо...» «Повернись», — раздался приказ. Что характерно, повернулись мы все. Я от неожиданности, а почему остальные, могу только догадываться. Впрочем, до остальных мне сейчас дела не было, потому что я с размаху влетела в полыхнувший золотом взгляд Люциана.